Глава 15. Любовь демона. Он сидел на том же подоконнике, что и всегда. Лицо застывшее, глаза горят, но признаков сильно плещущихся эмоций нет. Я даже удивилась. Я боялась, что застану его утопающим в чувстве вины и что он снова превратит комнату в жаровню. Но нет, он просто смотрел вдаль. Только глаза выдавали его чуть-чуть. Я решила, что сейчас не время вмешиваться. Тихонько села на кровать, давая ему время подумать. Я все смотрела и смотрела, на него, не понимая, то ли сама судьба связала нас снова, то ли это я такая ненормальная. Но определенно что-то привлекло меня сразу. Я знаю, что мы сохраняем те черты и тот возраст, которые были в момент смерти. На фотографии в его доме у него были золотые глаза, а сейчас черные, как у Джаспера, только без белков. Бездонные колодцы. Когда он злился, в них плясало пламя. Когда был спокоен, они были просто черными. Но они все равно казались мне прекрасными. Когда я так увязла? Сейчас мне показалось, что я знаю его вечность. Я не знаю, когда пришло это чувство. То ли сразу, как я его увидела, то ли позднее, когда я узнала его лучше. А может, я всегда любила его, просто забыла. Но внезапно я поняла, что меня с ним связывает не только желание помочь, словно моя душа не могла найти покоя без него. Потому что сейчас, когда он был рядом, я чувствовала просто необыкновенный покой. Такое теплое ощущение, как будто все как надо. Все на своих местах. Я на своем месте. Может, я была создана, чтобы спасти его? Я так задумалась, что не заметила, как он повернул голову. Теперь он смотрел на меня, а я на него. Его глаза были так пронзительны, что, казалось, заглядывают в самую душу, хотя я знала, что это не так. Пожалуй, мы не шевелились несколько часов, а потом что-то изменилось. Он встал и очень медленно, молча, двинулся ко мне. Чуть наклонив голову маленькими шажочками, он сокращал между нами расстояние, а я смотрела в его черные колодцы завороженно и не хотела, чтобы он останавливался. Я совсем его не боялась. Он замер в шаге от меня, его взгляд был внимателен и сосредоточен. Его жар поглощал меня, но я уже так привыкла, что легко игнорировала боль. Вот он протянул руки, чтобы взять мои ладошки и поднять с кровати. Его руки были похожи на раскаленный до бела металл, но мягкие и нежные. Я почувствовала тонкий язычок пламени, чуть коснувшийся моей души. Так, будто он просил разрешения войти. Он прав. Я точно странный ангел. С чего бы мне доверять демону? Но я, не колеблясь, раскрыла ему навстречу душу. Позволила ему. Безбрежный океан любви обрушился на меня в ту же секунду. Такой сильной, неодолимой. Ее было так много, что я едва могла вместить в себя столько. Задыхаясь, я пораженно смотрела на него. «Спасибо», — произнес он одними губами и наклонился ближе. Медленно. Еще медленнее, чем он пересекал комнату. Он сближал наши лица, пока наши губы не слились в поцелуи. Это было подобно кипящей лаве, обволакивающей мой рот. Это было подобно пламени, пронзительно и требовательно ворвавшемуся в горло и дальше, до самых кончиков ног, сжигая, казалось, дотла, но не раня. И в то же время это было так знакомо. Я чувствовала его губы, они были мягкими, но настойчивыми. И вдруг какие-то барьеры внутри меня рухнули. Я вспомнила эти губы. Я уже целовала их прежде. Тогда они были холодными и твердыми, но такими же нежными. Моя память жила, и все кусочки мозаики встали на нужные места. Я вспомнила все, как мы впервые встретились, как он впервые взял меня за руку, как впервые поцеловал. Это было так похоже на то, как все у нас произошло сейчас, и в то же время не похоже. Я вспомнила, как сильно я любила его, а он — меня. Моя душа рванулась к нему в ответ, и ничто не способно было удержать ее теперь. Он протянул меня за талию к себе. Мои руки взметнулись на его шею. Наши души переплелись в причудливом танце, поглощая друг друга, то отдавая, то забирая. Я удивилась, сколько места в его душе занимает любовь. Фактически, она заняла все пространство, безжалостно задвинув все остальное по самым уголкам. В прошлый раз я едва могла нащупать ее. Сейчас он дарил мне ее всю, без остатка. Он любил меня так сильно. И тогда я обрушила на него все хорошее, что было во мне. Покой, надежду, счастье, смирение, нежность, любовь, которую уже и так чувствовала и которую вспомнила. Я хотела отдать ему всю себя. Моя душа принадлежала ему, принадлежала всегда, но теперь особенно. Он застонал. Его губы стали смелее, яростнее, будто он и вправду хотел поглотить меня. Его жар внезапно увеличился. Мне стало трудно дышать, будто огонь выжег весь кислород вокруг. Что-то было не так. Силы покидали меня с каждой секундой, словно он забирал их. Я попыталась вырваться из плена его души, но он крепко держал меня, опутав своими огненными сетями. Слабость охватила меня. Голова закружилась, боль разрушала каждую клеточку тела. Я хотела закричать, но в горле пересохло. Хотела вырваться, но не было сил. А потом я потеряла сознание. Последнее, что я услышала, это его испуганный голос. «Белла!» И меня окутала тьма.